не согласны, — мягко переспросил Захар. — А мы за несогласие так огреем, что придется вам деньги из-за печка выколупывать. — Торговаться пришли? — обратился он уже ко всем столпившимся у дверей богачам. — Граждане кулаки, завтра с утра все на дорогу, до одного. А то ваши валы все колеи разбили. И не скрипеть мне об ограничениях. Мастить тракт мы вас не ограничиваем. Вопросов нет и не надо. Прения завтра на большаке. Выйдя из сельсовета, Ворчук запрыгал по дороге, как петух. Наклоняясь к бурому лопуху Данькова уха, торопливо и злобно шипел. Мирошниченко, это работа. Этот оратор Захар сам бы так не прижал, кишка тонка. Свирит, за своих голодранцев расплачивается. Проучить его надо с Бондарем вместе. Больно стали умны. Да уж, щеки Данька пошли пятнами размытого румянца. И откуда он только взялся? А цозовский хлеб? Все равно не повезем. Пусть преет и гниет в снопах. Здорово мы их приперли. Здорово-то здорово. Да на большак завтра надо ехать. Не крепче ли они нас приперли, чем мы их? Каешься, вспыхнул Сафрон. Чего мне каяться, рассердился Данько. Волов голодьбе век не дам. Но и нам нет ниоткуда помощи. Живем как под громом. Хоть бы за границей отозвалась. Отзовется, да неведомо когда. Заранее бы воску на свечу приготовил. Кабы та свеча не зажглась на наших похоронах. Вечером в небольшом аккуратно прибранном кабинете за украшенным цветами столом Свирит Яковлевич проводил беседу с середняками. Большинство этих людей выбилось из бедноты. Революция наделила их землей, перепало им кое-что из господского инвентаря и скотины. С помощью всего этого крепкие, неутомимые руки пробивались из нужды, как пробиваются упрямые ростки из грунта. Тихий задушевный голос Мирошниченко проникал в обремененные будничными заботами сердца односельчан. Доброе слово отодвигало груз будней, а в памяти поднимались давние события, вливаясь в паводок текущего дня. Крестьяне любили своего председателя за трезвый ум, за грубоватое подчас, но всегда справедливое слово, за решительный характер. Он ни явно, ни тайком не приноравливался, как некоторые сельские руководители, к тем или иным вкусам, не подольщался ни к одной из стихийно возникающих в селе группок, разбивал их на голову, исходя из одного и того же принципа. Полезно ли это государству? Если полезно, значит, польза и нам. Каждое село опутано как тропками родственными связями. И вначале кое-кто из родичей затаил на Свирида Яковлевича досаду. Начальством стал. Мы обеими руками голосовали за него. А он ни в чем не уважит. Какая же это родня? Раз даже у двоюродного брата вырвалось. Зазнался Свирит, забывать стал нас. А я не забыл, как мне петлюровцы за тебя шампалами грамоту на спине выписывали. Перебитые жилы до сих пор выступают стручками на теле. Мне за это, думаю, с тебя следует. Помолчи. Не на тот бок яблоню гнешь. Может, и не на тот, а все же кое-что незаметно могло бы капнуть. Мирошниченко побелел. Что я тебе, самогонный аппарат, чтобы капать? И у тебя хватило ума замешивать большое дело на грязных каплях? Гляди, поперек горла такое тесто встанет. Из него кулацкие остюки во все стороны торчат. А чтобы ты больше не расстравлял себя по пустякам, запомни. Никогда, ни перед кем, ни за что у меня совесть не пригнется. не затем я землю кровью грел. Ошибаться — это да, могу. Тогда я перед народом, покраснев, скажу: ошибся, простите. А на бесчестное дело меня не подбить. И чужие поняли председателя скорее, чем родичи. За окнами изредка расцветали синие ветви, молнии, шумели деревья, стряхивая росу. Свирид Яковлевич неторопливо беседовал с односельчанами, не спуская с них пытливого взгляда. И наступила минута, когда его речь всколыхнула и сплотила слушателей. Это было заметно и по глазам, и по жестам, и по количеству реплик. Первым поднялся хитроватый Корней Волошин, мужчина средних лет, с медными, завитыми, как трубы, усами. Он быстро сообразил, что у Дарины Апанасенко всего одна копенка. Ее и между делом нетрудно прихватить. «Что ж, не откажусь помочь. Перевезу копенку Дарине». «Да вам же, Корней Данилович, не по пути будет», — усмехнулся Мирошниченко, раскусив хитреца. «Ничего, для сельсовета постараемся. Я не из каких-нибудь элементов», — великодушно говорил Корней, горделиво озираясь. «Вы, Корней Данилович, лучше пособите Фросине Коваль». «Так для нее же надо два раза обернуться», — с головой выдал себя Волошин. Все рассмеялись, а Мирошниченко уже заговорил о товариществе по совместной обработке земли. «Кое-кто из вас испугался кулацких угроз. В 20-м году, когда мы землю распределяли, я, например, у Александра Петровича Педопри горы не видал страха. А вот разжился Александр Петрович жеребятами и сплоховал перед врагом. Долги заставили. Педопри гора заерзал на месте, полез пятерней в затылок, откидывая соседей смущенным взглядом. Те молчали, как суровые судьи». «Может и так», — тихо продолжал председатель. «А вы не забыли, как за старые долги капиталисты шипели на наше государство, оружием брицали на весь мир? И не выгорело? А все потому, что стояли твердо. Только уступи, заарканят, как пить дать». «Свирид Яковлевич, кому там пособить?» — заговорил молчавший до сих пор коренастый полисовщик Мирон Педопригора, родной брат Александра. Когда ему назвали Карпца, он больше ни слова не сказал, лишь кивнул головой, посасывая трубку. Но красноречивый его взгляд заставил подняться младшего брата. «Долги долгами, а и мы что-нибудь придумаем. Только не днем повезем, а под вечер». И, обозлясь, добавил: «Все меньше этих паршивцев встретишь, повылазило бы им». Вокруг заулыбались.